Вечером. Снег сено запорошил сквозь щели под потолком. Я сено разворошил и встретился с мотыльком. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег, забравшись на сеновал. Выжил, зазимовал. Выбрался и глядит, как летучая мышь чадит, как ярко освещена бревенчатая стена. Приблизив его к лицу, я вижу его пыльцу отчетливее, чем огонь, чем собственную ладонь. Среди вечерней мглы мы тут совсем одни, и пальцы мои теплы, как июньские дни. 1965.